эфире Народное славянское радио. Поехали! Друзья, всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 28 ноября 2019 года. В виртуальной студии у нас находятся Валерия Кольцова и Георгий Бедоев. Тема сегодняшней передачи – что создает карму и как развязать ее узлы. Валерия сегодня расскажет нам, что такое карма, можем ли мы изменить свою судьбу или же предназначение, как избежать каких-то кармических связей, как это влияет на судьбу, почему одним по жизни постоянно везет, а других сопровождают пожизненные неприятности. Здравия, Валерия! Здравствуйте! Валерия, слушаем вас. Ну, как уже сейчас сказали, тема сегодняшней нашей беседы – это карма. Что создает карму и как развязать ее узлы? В самом начале я хотела бы сказать о том, что сегодняшнюю тему я так же, как и прошлую, если кто слушал на Славянском радио, рассказываю по материалам, которые мне дают через осознанное сновидение. То есть это информация, получена путем через осознанное сновидение от духов, которые нас ведут, в частности, здесь от славянских древних богов. Это Макаш и Карна. Именно они всегда как бы считались отвечающими за судьбу у древних славян. Вообще, само по себе понятие карма — это слово. Больше как бы нам известно с восточных учений. На Востоке... Валерия, одну секундочку, я просто хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что наша передача по-прежнему будет делиться на две части. В первой части Валерий как раз расскажет нам про карму, а во второй мы очень ждем от вас ваших вопросов. Вопросы вы можете задавать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это сайт славянского радио slavradio.org и на канале в YouTube. Это youtube.com/slavradio. Да, Валерия? Ну вот я о чем начала говорить, то, что само понятие карма, оно больше известно нам из восточных учений, из индуизма, из буддизма. Но на самом деле это так только до нас дошло, что оно на Востоке сохранилось. На самом деле оно было в глубокой древности у всех практически народов. И особенно нашей индоевропейской семьи, куда относятся и славянские народы. И не зря у нас сохранилось даже имя такой богини, как Карна. То есть она отвечала как раз за перерождение. А Макаш плела нити судьбы. Поэтому тоже как бы имеет к этому отношение. Поэтому именно вот эта информация, которая была, как мне сказали во сне, опять же, это шло как бы от них, я понимала. Поэтому что как бы пришло, то я и рассказываю. Никого нет информации, не пытается как бы сказать оскорбить и там какую-то вызвать национальную рознь или религиозную неприязнь. Поэтому кому-то это понравится, кому-то, может быть, нет. Кто-то это примет, кто-то нет. Это просто к сведению, так сказать, и ничему не обязывает. Хотелось бы также отметить, что если кто-то потом будет задавать вопросы, лично я не занимаюсь просмотром судеб, чисткой кармы и всяких других эзотерических услуг. Все, что касается этой информации, я публикую в своем блоге «Шамбала» на платформе «Блогер». И она общедоступная информация. Все там как бы есть. Вся информация для всех, кто хочет что-либо найти. Ну и так переходим к теме. Карма неразрывно связана с теорией реинкарнации или перерождений. Вообще слово «карма» переводится как причинно-следственная связь, то есть что сделал, потом оно отзывается, как бы приходит к тебе, как бы бумерангом. Ну, что касается у нас на Руси, в том числе были такие пословицы, что укнется, что что укнется, так и откликнется, что посеешь, то и пожнешь. Это то же самое, так сказать, бытовое понятие, природное понятие кармы, какое было заложено у нашего человека, без всякой там восточной философии. То есть люди это понимали и знали, что как бы все, что делаешь, оно возвращается. Но дело в том, что наш мир может показаться очень несправедливым, потому что, с одной стороны, человек якобы вроде бы делает много добрых дел, а ему все не везет, все кругом он как бы забито все, у него нету ни материальных средств, у него какие-то несчастья сыпятся, а вроде бы неплохой человек. А с другой стороны, есть люди, которые, грубо говоря, наворовали миллионы и живут и здравствуют в своих дворцах, хоромах. И так было всегда, и в древности, и сейчас в наши дни. И как бы их карма не касается, можно так сказать. Конечно, многим это покажется очень несправедливым. Так почему же так происходит? А происходит так потому, что наши верования более поздние, связанные с авраамической ветвью учения, основанные на, ну, это иудаизм, ислам и христианство, выбросили в более поздние эпохи теорию о реинкарнации душ или о их переселении в новые воплощения, в новые тела. Считается по общепризнанным теориям и религиям, что у нас жизнь одна, и каждый раз Бог создает новые души, которые приходят в тела, а потом как бы по их делам отправляются либо в рай, либо в ад. Но тогда получается, смысл всего этого, для чего Бог постоянно создает души? Только для того, чтобы наполнить рай и ад? А смысл этого наполнения больше и больше и больше, и так до бесконечности. И в чем тогда обучение души, если она навечно потом уходит в ад или вечно потом блаженствует? То есть как бы эта конечность, она лишает некого смысла вообще существования. Но дело в том, что это как бы понимание такое вот закрытое и конечное, оно может быть близко как-то детскому пониманию и сознанию и невозможности приятия бесконечности, потому что это как бы очень сложно, наверное, воспринять сознанию, что мир все-таки бесконечен, и жизнь бесконечна, и бесконечно самосовершенствование духа. Но чтобы это совершенствование происходило, оно не должно обрываться, вот, например, одной единственной жизнью, и потом как бы вечное одно стояние, либо в одних страданиях, либо в одном блаженстве. То есть это уже закрывает и для грешника, и для праведника дальнейшее развитие. Поэтому, если мы примем теорию реинкарнации, то все как бы встает на свои места. То душа, воплощаясь здесь, проходит некие уроки, получает знания и делает, возможно, какие-то ошибки, за которые она не успевает ответить здесь, в этой же жизни, и тогда она отвечает в следующей. Как происходит то, что она не успевает? А дело в том, что чем тяжелее поступок, тем вернее, что она это не успеет отработать здесь. Именно поэтому самые большие грешники здесь могут показаться нам счастливо живущими и почивающими на лаврах, потому что их тяжелейший грех, он как бы растягивает пружину, отталкивает ее, вот как маятник, на такую длину вытягивает своей тяжестью, что возврат дольше происходит. Не может вернуться в этот короткий промежуток, который существует наша жизнь в пределах где-то меньше, чем 100 лет. А кто-то вообще еще меньше проживает. И тогда она настигает эту же душу, но уже в другом теле, в другом прирождении. Именно теория реинкарнации может ответить на тот вопрос, почему рождаются от рождения больные дети, инвалиды. Почему у детей в 4-3 годика может быть рак и всякие прочие тяжелые заболевания, ДЦП и прочее. Традиционные наши верования, которые отрицают наличие реинкарнации, говорят, что дети несут как бы ответственность за грехи родителей. Но если охватывать взглядом справедливо, то где же в этом справедливость? Почему созданная, вот как по традиционным верованиям говорится, созданная только что душа, она невинная и чистая, должна страдать? Почему? За кого-то. Причем бывает такое, что матери, ну вот родители этих детей могут вообще этого не чувствовать. Им эти дети вообще не нужны. Они их вот до такой степени, что могут бросить на помойки и где угодно. Какой тогда смысл наказывать такую мать, которой плевать хотела на своего ребенка, грубо говоря, тем, что этот ребенок будет страдать? То есть, если вдумываться в смысл этого всего, то получается величайшая несправедливость. Где тогда ответ на этот вопрос? Почему тогда болеют дети? Почему они рождаются больными? Да, они рождаются больными часто у грешников. Это так, как и подмечено. Но по теории реинкарнации, вот как говорили мне через осознанное сновидение, эти дети отрабатывают только свою собственную карму, которую они наработали в прошлых воплощениях. Но так как они очень тяжелы по этой карме, то есть будучи они наделали столько там всего в прошлых воплощениях, что они притянулись энергетически к подобным же душам, то есть их родители, поэтому опять в этом же смысле такие же грешники. И поэтому получается, что как бы у грешников рождаются вот такие вот больные дети. Как бы люди это видят как наказание этим грешникам-родителям, не понимая глубин и сути того, что происходит там, за гранью рождения и смерти, то есть за гранью нашей жизни, между жизнями, так сказать. Поэтому эта теория, можно сказать, реинкарнация, она неотделима от самого понятия кармы. Опять же, слово «карма», ну вот у нас, у славян, богиня Карна ассоциируется с карой или с наказанием. Но опять же, это не совсем верно. Дело в том, что карма не является наказанием. Может быть хорошая карма, может быть плохая. Плохая может быть как наказание воспринята, хорошая как подарок. Но, опять же, это просто причинно-следственная связь. А как мы ее интерпретируем, наказание или подарок, это зависит только от нас самих. Наказания как такового вообще не существует, потому что наказывать может кто-то только своей личной волей. А так получается, что душа воплощающаяся сама себя наказывает своими же поступками, даже не понимая того, что она наказывает или не наказывает. Просто, это просто свойство энергии. Больше здесь ничего нет. Никаких понятий типа наказания или поощрения или подарки судьбы. Это просто свойство энергии. То есть если ты опустил свои энергии до состояния вот этих порочных желаний, то твоя душа, грубо, ну, условно говоря, становится тяжелой. И раз она тяжелая, то она притягивает к себе такие же тяжелые энергии, которые выливаются в тяжелые обстоятельства жизни здесь или в следующем воплощении. Если же душа, воплощенная в теле, совершает человек, то есть совершает много хороших, добрых поступков или хотя бы не совершает плохих, то его душа легче энергетически. И она уже не притягивает более тяжелые энергии, которые есть. То есть здесь получается подобное соответствует подобному. Так же, как когда душа покидает тело во время смерти, она погружается именно в тот слой астрального мира, которому соответствует, так сказать, по своему весу. Не зря в Древнем Египте на фресках было много раз нарисовано, как взвешивают душу. То есть об этом понятии знали очень давно, что именно как бы вес души влияет на то, куда ты попадешь. И вот этот самый ад и рай — это только лишь астральная прослойка между воплощениями. То есть если душа тяжела энергетически, то она оказывается в низких слоях астрала. Если она легкая, то она поднимается выше. В низких слоях астрала там она встречает различных тяжелых сущностей, которые могут быть, ну, показаться и демонами, и всякими прочими нежитями, как говорили у нас на Руси, или всякой нечистью. А в высших сферах она может встретить всех различных светлых духов, ангелов и прочих помощников. По этому же принципу происходит и воплощение в новом физическом теле. Хотя здесь у нас, конечно, нет расслоений и пластов, так как мир, он физически грубый, и как бы мы живем сейчас в трехмерье. И здесь может прийти только именно как подобный удар судьбы, который ты нанес сам когда-то, он приходит к тебе. Опять же, по качествам самой души. Что же притягивает очень сильно и что является большой тяжестью для души? А это все, что мы относим к грехам, так сказать, к плохим поступкам, к плохим мыслям. Особенно сильно кармические завязки завязывает приворот и неправильный выбор именно в любви, ошибки в любви. Если любовь как бы не существует, а люди друг друга просто хотят физической близости или имеют какие-то виды с точки зрения материального благополучия на человека, то здесь завязывается кармический узел. Поэтому очень сложно распознать. И очень часто встречи людей именно с неправильными, с ошибочными по отношению к любви являются следствиями прежних воплощений, прежних этих ошибок, когда приходится отрабатывать, так сказать, карму, отрабатывать прошлые узлы и завязки. Как распознать, ты завязываешь сейчас узел или это пришло из прошлого? А очень просто, оказывается. Если по обстоятельствам, например, женщина встречает одних алкоголиков, это кармические связи из прошлого. А если она отбивает, например, чьего-то мужа сейчас, не надеясь кого-либо встретить, то это она завязывает узел на будущее. То есть если она поступает, или он поступает, здесь все равно, в ущерб кому-то, если действие приносит вред кому-то, то это кармический узел. Особенно очень сильно, если это приворот или подобные привороту энергии, например, не сделанные где-то ритуально, а просто пожелание или шантаж, или что-либо еще. При этом можно такой узел завязать, что будет он развязываться в течение многих и многих жизней, а не только одной. И в каком виде? Обычно в таком же. Этого человека либо приворожат в новом воплощении, либо он будет очень страдать от новой связи, так сказать, в следующем же опять воплощении. Если таких связей было очень много, столько же много будет и узлов. Поэтому самым тяжелым грехом, как вот мне сказали, это является блуд. То есть всякая любая половая связь без любви истинной приводит к завязке кармического узла. И в этом воплощении эта связь держится 11 лет. 11 лет перетекает энергия после полового контакта. А развязывать эти связи будете всем, как бы кто эти завязал. Развязываются они в следующем воплощении. И если их много, то они перетекают дальше, дальше и дальше. То есть и в следующем, и после следующего, и еще после следующего. Что еще делает карму тяжелой? Ненависть. Если вы кого-то ненавидите, то это сильнейший кармический узел. Опять же, такая ситуация. Например, мы считаем, что наша раса, наш народ избранный и самый великий, и самый лучший. Оказывается, так считать — это завязывать большущий кармический узел. То есть если есть избранные, значит, есть неизбранные. Неизбранные — значит, плохие. Значит, никчемные. Любой нацизм ведет именно к завязке тяжелейших кармических узлов. И что можно наблюдать? Люди, ненавидевшие какую-либо расу, обязательно потом родятся в ней. Как бы они ни говорили, и ни думали, и не оправдывали себя, что это невозможно, что у них якобы есть какие-то матрицы уже созданные, которые слепились только для их рода и только для воплощения в этой национальности. Такого не существует. На самом деле эта вся матрица лепится именно перед воплощением. А когда наступает смерть физического тела, она также разрушается. И это есть так называемый эфирный двойник. Он есть, создает матрицу той национальности, где каждый будет воплощен. И он разрушается через 40 дней после разрушения, как бы съема физического тела. Именно в нем записано, в каком роду вы будете воплощены. Но перед воплощением создается новый, именно по той вашей карме, что вы наработали. И будет величайшей несправедливостью, если человек будет воплощаться постоянно в одном и том же роду, в одной и той же нации, продолжая себя вести спесиво и горделиво по отношению к другим национальностям, например, и ненавидя их. Но многие этого не понимают и как бы не могут представить по-другому. Они считают, что не могут они нигде в другом месте воплотиться, потому что иначе это бессмысленно, например, если ты сейчас здесь, и вдруг ты воплощаешься потом у своих врагов. Но на самом деле Вселенной все равно, где и кто, и чьи враги. Главное, как ведет себя сама душа. Ведь жизнь — это экзамен, который мы проходим здесь. А все остальное, все, что мы должны понять, и все объяснения происходят между нашими воплощениями. Опять же, многие думают, что если бы мы помнили все прошлые свои воплощения, то нам бы было легче, например, отработать карму. Но оказывается, это не совсем так. Если мы бы помнили прошлое воплощение, то что можно было бы ждать от среднего человека? А что можно ожидать от человека с не очень высоким развитием? В лучшем случае то, что он поедет к бывшим родственникам и начнет разбираться в отношении своего бывшего имущества. Это так, грубо говоря. Поэтому, как бы, чтобы не смешалось это все, чтобы не было такого кошмара, так сказать, никто не помнит своих прежних воплощений, пока не обретет такие вибрации своей души, которые не позволят ему отправляться к прежним родственникам с какими-нибудь претензиями. Так сказать, это страховка Вселенной, можно так сказать. И если даже рассказать кому-то, вот за это, например, за этот поступок ты сейчас получил такую-то жизнь, то человек будет мусолить именно этот конкретный поступок и не понимать дальше, почему. Ну вот, чтобы было понятнее, можно такой пример привести, как, например, женщина страдает от того, что у нее муж тиран какой-нибудь, который над ней издевается. Вот ей какой-то провидец или гадатель сказал, что да, ты в прошлой жизни была сама мужчиной и издевалась над своей женой. И вот она начинает каяться именно по этому поводу, по конкретному, что больше я так никогда не буду и все прочее. И при этом она не замечает, что продолжает подавлять волю своего собственного сына, что она ведет-то себя точно так же, как и вела, а только просит прощения за конкретное какое-то действие, что было тогда. Она не чувствует сути. Смысл тогда говорить это конкретное действие, которое она совершила неправильно. Главное ведь нужно осознать вообще весь принцип своего поведения, который был неправильный, а не просто конкретный поступок. Поэтому как бы мы тоже и в этом плане мы не помним своей жизни именно потому, что это экзамен. То есть жизнь нас учит изменить свою суть, суть души, самую глубину ее, а не то, что какой-то поступок сделан неправильно. То есть не обязательно то, что ты унижала своего мужа или что ты унижал свою жену, а что вообще ты кого-то смог унижать, кого-то смог подавлять, кем-то смог до такой степени командовать, как будто это твоя собственность, кем-то, кем угодно. Вот эта суть как раз и проверяется в следующем воплощении, в следующем. И если уже этой сути нет, и ты больше никого не подавляешь, все счищается там. И не нужно вспоминать конкретно, кого и когда, и как, и каким словом ты когда обидел. Главное, что это больше никогда не повторится. А чтобы это не повторилось, именно должна как раз измениться суть. В этом и есть механизм как раз самосовершенствования и совершенствования души при перерождениях. И в этом как раз есть смысл и того, как нужно отработать карму. Это самый-самый большой вопрос. Ведь у нас сейчас многие ищут возможности, уже как бы те, кто знает, что как бы им пришло это по карме, они мечутся и думают, как же нам все-таки, как же вот ее отработать. Кто-то молится постоянно, ходит там в церковь или в храмы какие. Кто-то начинает делать специально добрые дела какие-то, там вкладывать куда-то там средства или еще пожертвования. Но при всем при этом суть души может вообще-то и не измениться. При этом существует только страх. что нужно это делать, чтобы не получить возмездие, чтобы не получить наказание, или чтобы исправить положение, чтобы обстоятельства стали мягче. И все. Просто личный страх и желание избавиться, избавиться от боли, которую причиняет судьба. А причина, она как бы не доходит. Можно сколько угодно каяться в храме, что я такая грешница или такой грешник, вот я такой плохой, простите меня, я больше не буду. Но это будет похоже на то, как просят своих родителей маленький ребенок, что-то сломал или разбил. Я больше не буду, простите меня. А потом как бы он забывается и опять делает то же самое, когда его простили. Он радуется и бежит опять то же самое делать, потому что у него не отложилось в голове, не отложилось в сознании. То же самое происходит и со всеми нами. Поэтому как бы говорить вообще, что я больше не буду, просто так, формально, это не снимет никогда никакую карму и не почистит ее. Вообще никто, никого из высших сил не может просто так простить, стереть карму. Даже те же самые родители не могут до такой степени простить ребенка, если он что-то такое страшное натворил. Они могут его простить лично, но карма на нем останется. Ну, например, ребенок по неведению или специально, может быть, убил кого-нибудь, вдруг такое может случиться. Или замучили, вот сейчас случаев полно, замучивают животных. Это тяжелейшая карма, как бы их там не простили родители. Или еще кто. Пока сознание полностью не придет до такой степени, что этому человеку или ребенку станет настолько жутко и противно от собственных действий, только тогда начинает счищаться потихоньку это все с информационных полей. Вообще это все записано на информационных полях души. И никто своей волей счистить оттуда это просто не может, потому что это свойство самой души. Только сама душа может переродиться, как-то обновиться, но со стороны ей это никто ничего не сможет сделать. Ни духи, ни боги, никто. Потому что если кто-то за чего-то, за кто-то бьется делать за него, он берет это себе, и все, больше ничего. И при этом он не снимает на самом деле, а наоборот утяжеляет карму тому, кто обратился к нему за этим. То есть если попытка магически снять или пойти к какой-нибудь бабушке за деньги снять свою карму, почистить судьбу, как у нас сейчас стало модно и принято, то эта магия может сделать только оттяжку. А оттяжка — это значит утяжеление. Как вот вначале я сказала, то есть та гирька, которая на маятнике, станет еще тяжелее. То есть в этой жизни уже не получится отработки, и у тебя будет все прекрасно, и ты будешь думать, что тебя сняли и почистили такие великие маги и колдуны. Но все это вернется, и вернется до такой степени тяжело в следующей жизни, что можно родиться и инвалидом, и кем угодно, и обездоленным полностью в каком-нибудь африканском племени, или какие-то несчастья, все что угодно может быть. Но так как мы не думаем о том, что будет потом, то нам здесь очень хорошо, как бы приятно. Поэтому и идут все, как бы многие, кто в это верит, идут и могут как бы прибегнуть к магическим услугам. Тот же маг, кто этим занимается, он также себе все это берет, всю эту чужую карму, и себе наматывает то, что он вмешивается в судьбу. Вмешательство вообще — это как бы одно из тяжелейших понятий для тонких энергий. Если вмешиваешься в кого? В чью-то душу и что-то там пытаешься изменить. То есть, потому что самосовершенствование — это основной принцип Вселенной, именно самосовершенствование, а не когда кто-то с другой стороны будет лепить и что-то делать с кем-то. Этот принцип идет везде и всюду, по всей природе, потому что сама Вселенная, она только самосовершенствуется, и поэтому души, все ее частицы, они тоже самосовершенствуются. Наши же понятия в основном глубоко детские о том, что за нами следят родители в виде богов, или что это единый бог, который своей волей что-то может все решить. Это все самоуспокоение детского сознания, как вот говорили мне во снах. На самом деле этого ничего не существует. Просто это самоуспокоение приводит еще к более плачевным результатам. И люди не хотят себя чистить, себя изменять. Они просто хотят все получить за слезную молитву. Гораздо легче молиться и стучать лбом об пол, либо, как в древности делали, приносить жертвоприношения, а то еще и человеческие, как во многих культах делали. Гораздо им было это легче делать, чем покопаться внутри себя и изменить свой собственный характер. Ну, а если приходила помощь, то приходила она на эти жертвы и жертвоприношения, либо самопожертвования в виде какого-нибудь там самобичевания, как делали в средние века, то приходила эта помощь не от светлых сил, а от тех, кому нужны энергии страдания, кто пришел, сущности, которые приходили просто покушать эти жертвы, покушать энергии тех, кто пытался самоистязаться, либо очень усердно молился, просто тупо, не осознавая, для чего и как, просто в страхе, чтобы получить себе какие-то блага и избавиться от возможных страданий и обстоятельств. Поэтому нужно сказать, что это просто свойство всей материи, тонкой и физической. Это свойство энергии, свойство Вселенной, а не чья-то воля и распоряжение. Ну и как же все-таки это обойти? Обойти никак. Именно только переделывая свою собственную душу, себя и свой характер. Опять же, есть еще способы не просто там обратиться к гадалке, сделать это, или к экстрасенсу. А некоторые говорят, что можно избавиться от кармы, сжечь ее какими-то йогическими упражнениями. Типа там дыхательных, раскручивания чакр, визуализации и всяких прочих методик. Но результат будет такой же, как обращаться к магам. То есть это оттяжка на более дальний срок. И значит, раз оттяжка, значит автоматически утяжеление. То есть как бы развязка будет более тяжелой, но дальше, не сейчас. Вот и весь результат. Он такой же. Потому что это как бы внешнее. Вот если вот есть такая методика, как бы очищение кармы, вот предлагает йогические раскручивания чакр. Дело в том, что на самом деле чакры раскручиваются, когда душа осознает в глубинах себя, в чем она была на самом деле не права, и когда она больше никогда этого не повторит на самом деле, уже чувствует это, что это невозможно повторить. Тогда действительно раскручиваются до бешеной скорости чакры, и информация из души и из тонких структур души именно стирается. Вот это самое кармическое, которое влияет на создание обстоятельств. Но если это делать чисто механически, не затрагивая глубины причин, которые лежат в сознании, в душе, то это все не счистится, а перемешаются все эти узлы за прошлые жизни и превратятся в один огромный большущий узел, который заполнит всю карму. То есть его отрабатывать будет гораздо тяжелее, хотя и, может быть, не при этой жизни, а куда-то уйдет это дальше. То есть избавляться нужно от этого всего, только именно перерабатывая себя. Почистить карму можно только самому. Никто со стороны не сможет это сделать. Возможно, кто-то сможет только посоветовать, и то, если он очень довольно проницательный. А снять и почистить никто ни за какие деньги тем более не сможет. И вообще, если присутствует оплата в виде денег, то Это первый признак того, что вообще в эту сторону идти человеку крайне опасно. Ведь тот, кто берет деньги за любые процедуры, связанные с духовным нашим бытием, он продает свою душу и сам нарабатывает тяжелейшую карму этим. Потому что нельзя свой дар, который пришел по тонким структурам, обращать в грубые материальные средства и блага. Это как бы опускание тех энергий, которые даются свыше, в грубое состояние. То есть это падение тех энергий в грубое, глухое, ну, тяжелейшее состояние. И причем по воле этого человека, которому этот дар был дан свыше. Поэтому многие могут говорить, что это так оговариваться, что взимание платы за услуги — это обмен энергиями, что это как бы нужно. Но это все оговорки и отговорки. Главное, что движет этими людьми, это, конечно же, алчная нажива. Либо они просто это выбрали своей профессией по неведению и думают, что этим они будут зарабатывать деньги. Если есть дар, то это не должно быть профессией. Можно получать деньги за любые материальное производство, либо за услуги, не связанные с чем-то из высших материй, так сказать, не продажа своего дара. Это, да, обмен энергиями, но когда высокое меняется на низкое, это считается по законам Вселенной, по этим как раз свойствам энергетическим Вселенной, очень тяжелым грехом и большущим тяжелым кармическим узлом, который, опять же, будет отрабатываться не в одном воплощении. Его на одно воплощение не хватит. Ни на следующее, ни на послеследующее. Итак, самое главное, чтобы почистить карму, как вот говорили та же самая Макаш мне во сне, нужно, во-первых, если что-то произошло в этой жизни, и вы помните, что конкретно вы сделали неправильно, то за этот поступок нужно обязательно просить у высших сил, но не в смысле «я больше не буду» и просто простите, а подумать о том, что вы причинили этим поступком тому человеку или кому-то, кому вы сделали плохо. Поставить себя на его место при этом и прочувствовать ту боль, которую вы принесли ему, и подумать, можно ли такое вообще допустить, чтобы вот так страдал кто-то. При этом все оправдания, что вас вынудили обстоятельства там, что у вас не было денег, что там еще чего-то не было, что кто-то был болен, а вы так поступили, они должны не приниматься в расчет. Любые-любые отговорки, они не снимут ничего, потому что нельзя никому причинять боль, независимо от того, что какие бы обстоятельства вас ни поставили. Возможно, особенно тому, кто не причинял вам боль. Если вы еще ответили ему тем же за то, что он вам сделал, здесь нет такого кармического греха, как то, что человеку совсем невинному вы что-то сделали. Например, кто-то увел у кого-то мужа, потому что он только он понравился, и все. А эта женщина, его жена, она вообще ни при чем, она не делала вам никакого зла. А у нее вот так вот получилось, что разлучница еще ей наделала что-нибудь, чтобы она заболела и увела ее мужа. Вот это как раз является тяжелейшим поступком, а не то, что вы ответили своему врагу тем же. Здесь уже кто принес, кто первым причинил боль, тогда это на нем уже ответственность лежит, а не на вас в таком случае. Но именно поставив себя на место того, кому причинили боль, и ужаснуться от этого, и в глубине своей прочувствовать, что больше никогда, ни при каких обстоятельствах не совершится такая гадость и мерзость, такой ужас, вот именно эти ощущения, которые проходят в душе на самых ее, до самых-самых глубин, именно они счищают полностью информацию о кармическом поступке. Если же этот поступок просто не помнится, что вы сделали, например, вы сделали его в прошлой жизни, то как бы можно и формально за это просить, что вот что я когда-либо делал, то как бы простите мне, вот я отрабатываю здесь, ну что ж, теперь уже так получилось, но при этом нужно, чтобы там отработалось, как бы совершать побольше добрых дел уже и не допускать причинения кому-либо боли, вот так, тому, кто вам ничего не сделал плохого. Всегда смотреть со стороны и глазами того, кому ты что-то делаешь плохо, а не только думать о себе и собственной выгоде. Что, например, да, моя семья нуждается в деньгах, поэтому я сейчас где-то здесь имею возможность урезать вот этого человека по зарплате, а начислить, например, эти деньги себе, грубо говоря, как используя служебное положение. А тот человек, кого урезали по зарплате или сняли с него, как бы вот придравшись к нему за что-то специально, сняли с него премию, как ему при этом? У него как семья? Не нуждается ни в чем? А может быть, он вообще меньше вас получает намного денег? Вот здесь вот как раз опять происходит то же самое. Когда ставишь себя в положение того человека, тогда идет рост души, и не посмеешь ты это сделать. Но если ты плевал, грубо говоря, на него и думаешь только о себе, и тебе важнее, что тебе нужно, тебе лично нужно кого-то там лечить срочно на операцию деньги или еще что-либо, и плевать на то, что кому-то там что-то плохо, вот тогда это наматывается кармический грех. Опять же, за него потом приходится расплачиваться. Но если хоть раз кому-то удалось почистить себя таким образом, как представив себя на месте того, кому сделали так плохо, то как бы все остальные грехи, которые были, они начнут автоматически раскручиваться, потому что в этот момент очень сильно повышаются вибрации души, и она начинает раскручивать все. Но при этом могут пойти обстоятельства довольно тяжелые, если там грехов еще накопилось. Опять же, если идут тяжелые обстоятельства, человек должен понимать, значит, это пошла отработка усиленная, значит, он чистится. А если он возропчет и скажет, что вот, я просил, я делал все это так, а мне за это вот еще хуже, да все, я больше так не буду никогда делать и как бы послать подальше всех богов и кого там он, кого он просил, и обозлиться на весь мир, то опять завяжется тот же самый узел, встанет на свое место, и ничего больше не произойдет. Опять все встанет на свои места, и карма будет такая же точно, как была, то есть она не очистится. То есть нужно как бы уже дальше всей своим стилем жизни, своим образом жизни дальше уже соответствовать, постоянно следить за собой, как бы думаешь ты только сейчас о себе или о том, за счет кого ты сейчас хочешь себя сделать лучше. Как бы это вот очень важный такой момент. И это и является самым главным рецептом очищения кармы. Опять же, делая добрые дела специально, чтобы очистить карму, мы мало чего можем сделать, потому что нельзя делать все это специально. Как бы мы опять платим своими делами за то, чтобы наша карма была чистая. Этого не должно быть. То есть это должно идти от души просто. Естественно, кому-то помочь, а не специально, чтобы почистить свою карму. То есть, опять же, если стоит в сознании то, что это делается специально, как бы в обмен, как жертва, чтобы получить что-то взамен, то это не сработает. А сработает только тогда, когда это делается естественно, по зову души. Вот жалко кого-то, ему помог. Но опять же, если он просил, если не просил, навязываться опять же нельзя. Лучше просто покормить кошку и собаку, которая бегает во дворе, чем навязываться к тому, кто не просил и кто от вас отмахивается. Потому что вообще, если к вам не обращаются, к кому угодно не обращаются за помощью, то излишняя помощь может привести, наоборот, к плачевному результату, к отрицательному, а не к такому, какому бы хотелось. Ведь сознание того, кому помогает, оно должно принять эту помощь. А оно может вообще понять, как будто это не помощь, а наоборот, какое-то зло. У каждого сознание свое. Ну, говоря еще о карме, есть такое понятие, как сейчас особенно стало популярным и модным, как карма рода. Что здесь можно сказать? Так, опять же, вот вначале я говорила, что человек может родиться по своим поступкам в любом роду и в любой нации. Поэтому он отвечает только за свою собственную судьбу, а не тащит все, что там натворили его предки. Он отвечает только за себя, а к ним он пришел в род, в семью, опять же, притянувшись идентичной энергией. Поэтому карма рода, она, как бы можно сказать, не существует в том понятии, что она влияет конкретно на человека в роду. На него влияют только его собственные дела по прежним жизням, которые могут показаться, что это карма рода. Просто эта энергетика, его личная, она идентична тому роду, в котором он родился, вот и все, в который он притянулся. А если он начинает чистить карму рода какими-то магическими ритуалами или идет куда-то там к магам, к волхвам, кому угодно, чтобы почистить карму своего рода, то он все то, что там намотали его предки, просто берет на себя. И потом будет тащить весь этот груз. И при этом он их не почистит, потому что они уже, возможно, воплощены где-то в других родах и дальше продолжают заниматься и это какими-то своими делами, дальше продолжают жить, дальше продолжают отрабатывать или нарабатывать новые грехи. Мы за них не знаем. А всю ту информацию, которая была, она просто как бы раздвоится и ляжет еще на того, кто взялся чистить. Потому что это нарушение, опять же, великого космического закона о том, что никто другой, будь даже самый близкий родственник, там физически, или не может никого почистить, никого изменить, потому что есть только самосовершенствование в природе, именно в природе самой Вселенной. Также, вот когда я писала на блоге свои статьи, то мне как бы спрашивали о том, что существует ли карма у животных. Ну вот мне потом дали целую статью на этот счет. И действительно, карма касается всех существ, в том числе и животных. Просто они на своем уровне развития, а человек на уровне своем развития, а боги и духи они на уровне своего развития получают и тоже получают. Причем нельзя сказать, что кармы нету как в более-менее развитых существ, так и в более развитых существ. Падения могут осуществить духовное падение и высшие, так сказать, духи, как, например, всем известная история о падении Люцифера. То есть этого никто не может избежать во Вселенной. Поэтому есть карма и у животных, разумеется. Только она, конечно, на их уровне и на уровне их сознания. Им не нужно уже до такой степени осознавать, например, как человеку, что и как. Она у них идет более, как сказать, в смягченном варианте. И, например, если это хищник, то у него не откладывается вообще как кармическое, если он поедает кого-то. Потому что это как бы обуславливает его вообще проживание в теле. Так же, как и у человека. Если человек воин и защищает свою родную землю, то убийство врага не идет ему в кармические узлы. Даже как бы тут не было, он может пачками убивать своих врагов, врагов своей родины, своей страны, своей семьи. Но причем именно настоящих врагов. Он не должен сам при этом нападать. Если на него напали, и он защищается и потом убивает этих врагов и гонит их с своей земли, на нем нет никакой как бы кармических завязок. Он должен выполнить этот свой долг. Но опять же, при этом он должен как бы не вкладывать свою личную, как бы сказать, месть и ненависть. Вот именно ощущение мести и ненависти, да, оно может завязать какие-то кармические узлы. А если он просто ощущает себя как бы мечом правосудия, что он должен очистить землю от каких-то врагов, от нечисти, как вот меч правосудия от высших сил, то есть беспристрастно, то на нем никакой кармы не будет за это. А также вот и у животных, если они хищники, они не понимают. У них здесь другое немножко, но тут осознание уже идет. Он не понимает, что это его жертва. Он даже не видит ее, что это просто для него еда. Ведь когда животное начинает понимать, что это не еда, оно его не трогает, жертву свою. Были случаи, например, очень часто в зоопарках, и не в зоопарках, в заповедниках наблюдалось, что хищник вдруг почему-то не трогает детеныша какого-то, а тащит его к себе, причем детеныша жертвы. Просто в какой-то момент душа этого хищника столкнулась с взглядом, с душой жертвы. Именно вот, особенно если это детеныш, это самка хищника, а это детеныш, например, какой-нибудь антилопы, то она, почувствовав душу, она не сможет его загрызть. То есть это говорит уже о том, что здесь просыпается сознание. Опять же, если сможет почувствовать это, вот тогда уже будет карма. А если нет, то нет. Если она не понимает, что это другая душа, и что она ей причиняет боль, то кармических воздаяний не будет. То есть это просто как бы бегающая еда. Хотя с человеком здесь более такая... Он как бы на перепутье царств между животными и между богами. Поэтому иногда... Души людей, которые скотинились до такой степени, что больше похожи на животных, могут воплотиться в животное состояние. Опять же, если человек ради забавы убивал там на сафари животных или охотился ради забавы, ради своего престижа и еще мучил, то он обязательно, как бы, чтобы отработать эту карму, либо родиться человеком в следующей жизни, которого задерет такое же животное, которое он мучил и убивал, либо он родится этим самим животным и будет ходить в его шкуре одно воплощение. И его точно так же застрелят. Или что-то с ним сделают. Тогда это будет полностью вычищено, как бы. Но опять же до следующего экзамена. То есть... Наши души видят все между воплощениями. Им все это как бы показывается, как кино. Вот это было за это тебе. Если ты будешь так делать, то будет это. Но когда он входит в жизнь, он должен сдать экзамен. Поэтому он ничего не помнит. И только суть его души, она... Вот на что она способна, так она себя и проявляет. Это и есть вот этот экзамен, который он проходит. А потом он скидывает это тело при новой, ну, как бы при между следующим воплощением и видит результат, получилось или нет. Ну, вот как бы у меня такое вот сегодня выступление было. Наверное, на этом можно закончить. Благодарю, Валерия, за интересный рассказ такой обширной темы, за доступные слова, которые вы подобрали. Я хочу напомнить, что первая часть программы на этом у нас подходит к концу, и мы после небольшого перерыва вернемся к вам во второй части, где с радостью ответим на все ваши вопросы. Хочу вам напомнить, что все вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это slavradio.org и канал на YouTube youtube.com/slavradio. Уходим на паузу. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что тема сегодняшнего эфира – что создает карму и как развязать ее узлы. В эфире сегодня Валерия Кольцова и я, Георгий Бедуев. В первой части программы Валерия рассказала нам, что такое карма, от чего она зависит, как она влияет на судьбу, что такое кармические узлы, как не создавать эти узлы и как исправить карму. Ну, а сейчас мы готовы ответить на вопросы наших радиослушателей. И первый вопрос у нас от Светы Сидоровой. Когда развязываешь узлы кармы, куда девается карма и не настигает ли она повторно носителя кармы? Валерия? Если по-настоящему развязывает, вот по тому как бы рецепту, как вот я сказала, то она просто исчезает, и все. Это волна делается, это энергия, которая делается другими, другое свойство приобретает. То есть она делается, как бы выравнивается. Если там были узелки, то это выравнивается и становится ровная аура в этом месте, и все. Она никуда не, ну, как бы исчезает, и все. Просто это меняется свойство, душа делается легче, и все. Не где-то она там складывается. А если настигнуть вновь, уже не это. Если только то, что если опять что-то сделал не так на экзамене жизни, то завяжется опять узел, оно что угодно может завязаться. Можно сейчас развязать одно, а оступиться совершенно на другом, и опять будет узел, который опять нужно будет исправлять. Ну, то есть, если узел уже был развязан, то он развязан. И если ты не создаешь других узлов, да. Ну, если опять на он этом, к вам не вернется. Он опять вернется. Если опять на этом же оступился, опять на этом же, то он опять такой же завяжется. Либо на другом оступился, он опять завяжется, другой уже. Вот то интересный что? Вопрос есть от Георгия Демидова. Вопрос. Мысли влияют на карму? Конечно. Ну, как раз вы об этом рассказывали, о чистоте помыслов человека, да, то есть он должен своими действиями подтверждать чистоту своих мыслей. А когда мысли расходятся с действиями, то есть это опять создается узел. Конечно. Может, в душе он маньяк какой и думает там неизвестно что. Конечно, он накручивает себе узлы. Хотя а, что значит в душе маньяк, Валерий? Ну, например, он... как бы так законопослушный гражданин, потому что боится закона и держит себя в рамках чисто мозгом. А внутри у него такие фантазии, что он кого-то там зарежет, разрежет и вспорит. Вот это все и есть мысленное. То есть он, да, он боится правосудия физического, он не хочет в тюрьму, поэтому он себя сдерживает. Как бы это мы не видим. А в душе вот он думает такие мысли, которые они накручивают ему карму очень тяжелую. А как, по-вашему, это хорошо или плохо? Вот человек, который действует и не сдерживает, или тот, кто не сдерживает, вернее, тот, кто, наоборот, сдерживает и показывает, что вот он другой? Ну... Тот, кто действует, он, конечно, тяжелее, но тот, кто не действует, но все это имеет внутри, он тоже нелегок. Понятно, тоже не перышко. Да. Так, вопрос от Юры. Первый. Кармическая связь. Может, это и есть узел, тянущийся с прошлой жизни? Как ее распознать? К смысле кармическая связь? Ну, я так понимаю, здесь, наверное, речь идет о людях, которые нам встречаются по жизни, и мы имеем с ними определенные связи. Ну, если это кармическое, как бы, то это невозможно было обойти этих обстоятельств. Например, он вам не родственная душа, человек, то есть он к вам нехорошо относится или подавляет, или еще что-нибудь, оно от него никуда не денешься. Вот это и есть кармическая связь, так ее и распознать. А если вот он, и которого как бы обстоятельства привели, а если ее выбрал сам, то это может быть и узелы этой жизни, они обязательно прошлые. То есть как бы свобода выбора была у человека, он мог и не выбирать. Но если обстоятельства так сложились, что не выбрать было невозможно, значит, это связи с прошлым. Хорошо. И второй вопрос от Юры. Кармический долг с прошлой жизни. Как понять, в чем он состоит и что ты отработал? А это не нужно вообще понимать. И это все придет только тогда, когда все это понимание и рассказ придет только тогда, когда снимется это физическое тело. То есть между жизнями нам все рассказывается. Отработано или не отработано. Это просто можно по ощущениям понять, что легко тебе на душе или что-то там, тяжесть какая-то есть. То есть какая-то интуиция должна быть. Если тяжесть есть, значит, что-то есть. Если легко и идут как бы мысли какие-то такие, ну, светлые, то значит, нету ничего. А если какая-то червоточина есть, которую в себе внутри чувствуешь, значит, что-то еще сидит. Только так. Таким образом. Валерия, а вы не замечали, что многие люди себя оправдывают? Говорят, что у меня карма просто такая. И тем самым ничего не делают из-за этого. Да, да, да, да, это есть такое. И это этим они еще тяжелее себе делают. Так, следующий вопрос. Владимир Павликов. Здравия всем. Вопрос. Кто, по-вашему, самый счастливый человек в этой явной жизни? Можно ли быть счастливым, живя в землянки? Ну, наверное, можно, но при этом должно быть очень-очень высокое сознание. Ну, йоги, они уходили как раз в землянки, в пещеры, и там были, наверное, намного счастливее, чем живя среди людей. Или отшельники, которые уходили в лес и жили в землянках. Это все зависит от самого сознания. Счастье, оно не вот так вот. Для кого-то оно в одном, для кого-то в другом. Ну, наверное, да, все-таки от сознания, потому что можно же уйти в землянку, убежав от каких-то проблем и задач в этой жизни. Ну да. А еще вот такой интересный вопрос. Как вы считаете, раз вот мы затронули тему землянки, правильно ли, когда человек, рождаясь в городе, да, завязывая определенные кармические узлы, просто потом уезжает в какую-нибудь глушь и пытается наладить свой быт где-то далеко от цивилизации? Но это опять же все индивидуально. Для кого-то это правильно, для кого-то неправильно. У каждого свои завязки, своя карма, которая была у него по прошлому. Кому-то нужно в городе это отработать с какими-то обстоятельствами. А кто-то, может, в городе и не найдет, а уже здесь что-то отработал, и ему нужно, он чувствует интуитивно, что ему нужно в другом месте дальше, потому что здесь уже нету этого. Кстати, если вот многие говорят, что, например, смерть – это как бы может как бы наказание быть. Опять же, оно на самом деле это не столько может быть наказание, сколько смена декораций, смена обстоятельств. Если человек уже здесь все отработал, но у него тяжелый груз, который он в этой жизни, здесь, в этих обстоятельствах, не может просто отработать. Но нет для этого возможности, нет обстоятельств, которые сложились бы. То он может резко быть убран из жизни, то есть погибнуть где-то, чтобы родиться в том месте, где есть возможность отработать это. Также здесь, если вот он уезжает куда-то, возможно, там ему это нужно. Угу. Так, следующий вопрос от медоеда Барсука. Ситуация. Я и другой парень боремся за внимание девочки, за ее любовь и так далее. Я выиграл. Ура, она со мной, но ему плохо. Я свою жизнь строю, но ему плохо. И поэтому это узел. Здесь нужно спросить девушка, кого, с кем хочет быть. Не только он с ним, нужен еще третий, потому что они ее делят как вещь, получается. А ее кто спросил? Угу. Согласен. Это так. Наверное, любой спор – это узел, как вы считаете? Ну, в чем-то да, но может и нет. Он может и развязаться в этом же споре. Угу. То есть спор может закончиться все-таки развязкой? Может, конечно. Так, следующий вопрос. Вета Сидорова. Если с мужем жизненная ситуация повторяется как под копирку три раза? Три раза расставались, и меня опять тянет к мужу, и я возвращаюсь. Но семье лада нет. Завязываю ли я кармический узел с мужем? Нет, это развязывают по прошлому воплощению в такой ситуации. То есть еще что-то недоразвязалось, и опять возврат идет. Еще надо его развязать. Опять недоразвязывается, опять бросается, но опять возвращают туда же, чтобы этот узел все-таки развязался наконец. Это из прошлого тянется, раз такие обстоятельства идут. Угу. Но это, как вы считаете, это одна какая-то ситуация, или это может быть множество ситуаций, которые... Нужно множество. Может, что-то она отработала, ей еще что-то надо. А может, и одна никак не поймется. Это тут все индивидуально. Хорошо. Так, Инна, расскажите о таинствах православной церкви. Что значит обряды крещения, венчания и отпевания? Хорошо ли это для души? Особенно про отпевание интересно. Обряд прощения грехов, имеет ли он смысл? Ну, я как бы не касалась темы здесь православных обрядов вообще в нашей беседе сейчас. Но про отпевание могу сказать именно про прощение грехов. Это просто само упокоение родственников и все. Как бы никто, если никто не может нигде за кого-то там простить грехов, то все равно этому человеку придется отрабатывать. В следующем же воплощении отпели его, не отпели, все равно. Не влияет. А вообще есть ли смысл в этих обрядах? Ну, как бы смысла, как бы мне говорили, что его нет в этих обрядах никакого. Но также, чтобы мой ответ как бы не стремиться кого-либо оскорбить, извините. Нет, мы сейчас не пытаемся кого-то оскорбить, мы сейчас рассуждаем просто на эту тему. Мне вот интересно ваше мнение, как вы считаете, все-таки смысл всех этих обрядов? Смысл этих обрядов именно для родственников, а не для умершего. Это успокоение их. Хорошо. То есть мы сами наделяем смыслом эти обряды? Ну, там их даже нет. Это просто, можно сказать, иллюзорный смысл самоуспокоения. То есть, ну, родственникам будет так легче думать и жить дальше, что там все как бы этот человек, их родственник пристроен, и у него все будет хорошо, он в раю теперь, и как бы за него беспокоиться не надо. Вот это все. Ну, вот если сейчас просто не мыслить категориями рая и ада, когда мы думаем о каком-то другом человеке, даже об умершем, разве мы ему этим не помогаем? Разве ему от этого лучше не становится? Когда мы что-то хорошее думаем. Когда хорошее думаем, ему это от этого хорошо, конечно. Так вот, может быть, обряд прощения грехов – это и есть тот обряд, когда мы забываем все обиды на этого человека? Ну, в смысле, если мы забываем все обиды, то это очень хорошо. А если просто там допростятся ему все грехи, как бы формально это ну, ставить, это понятно, да. То здесь, конечно, это не работает. А если прощаешь эти грехи, то в первую очередь помогаешь даже не этому человеку, которого прощаешь, а себе самому. Потому что простить его – это значит очистить себя. А с ним развязывается немножечко одна петелька от узла. То есть дальше он должен в ответ тоже простить. Хорошо. И мы не ответили на вопрос, что означает обряд крещения? Это подключение к эгрегору. К эгрегору, да? Да. Венчание? То же самое, подключение новой семьи к эгрегору. Угу. Ну хорошо, мы не будем углубляться в эгрегоры. Я думаю, что кому интересно, найдет информацию на канале Народного славянского радио в Ютубе. Это youtube.com/radio. Так, вопрос от Игоря. А если жил в невежестве человек и не знал этой информации и блудил, искреннее раскаяние может распутать эти узлы? Да, в большой степени. Но только вот именно такое искреннее, вот как вот описывали здесь они. Вот я что сейчас говорила, именно вот до такой степени, чтобы это было уже невозможность повторить. То есть до такой степени отвращения должно быть к этому. Что как бы ну, ни при каких условиях больше не повторю точно. А не получится так, вот я сейчас как следует поблужу, а потом как возьмусь и искренне раскаюсь. Нет, не получится. Потому что уже когда думаешь, что я как следует поблужу, уже полностью отрезается возможность того раскаяния. Хорошо. Так, еще вопрос от Инны. Расскажите о пламенных близнецах. Почему эту тему сейчас так начали продвигать? Интернет изобилует историями встреч. Вы знаете что-нибудь об этом? Мне вообще про это не говорили. Мне всегда говорили вот, через осознанное сновидение о родственных душах, а не о близнецах. Родственные души, да, они существуют, они как бы, причем не только два их, а их целая, может быть, группа. Они вот, как, кстати, в древности воплощались в одном роду. Это потом уже, когда стали много как бы грехов творить и воплощаться не в тех родах, не в своих, тогда разбилось. И теперь очень сложно встретиться родственным душам. Они могут быть мужем, женой, там, матерью, ребенком любого пола, братом и сестрой, кем угодно. Но могут быть родственниками, а могут не быть родственниками, могут быть вообще друзьями, только очень близкими. То есть это люди, которые друг друга понимают, как бы сказать, с полуслова. Они живут одинаковыми мыслями, у них очень много общего. То есть ну как бы, ну это чувствуется именно ими самими друг в друге. Как бы это описать даже как бы сложно со стороны. Но это родственные души именно, про что близнецы, такого понятия мне не говорили никогда, поэтому я не могу ответить на такой вопрос. На самом деле, я думаю, Валерия, мы с вами просто не в теме, кто такие пламенные близнецы, и я думаю, что хороший вопрос – это уже половина ответа. И здесь был вопрос задан именно таким образом. Почему эту тему сейчас так начали продвигать? Ну вот задайте себе вопрос, кто ее начал продвигать, почему ее не продвигали раньше, и зачем ее вообще продвигать? Так, следующий вопрос от Алексея. Так, это не вопрос, это реплика. Не поэтому мы не помним. На высших планетах все существа помнят прошлые жизни. И в очень древние времена, особенно когда тут жили только славяне, белые люди и животные, то все помнили свои жизни. Все помнили свои жизни, и все помнят свои жизни, только когда и вибрации их душ поднимаются до определенного уровня. Когда они падают, то это все становится невозможным. То есть там прикрывается это. Если вибрации поднимаются на тот уровень, что, вы, ну, грубо говоря, вы не поедете к своим родственникам что-либо там у них отсуживать, от бывших, которые были в прошлой жизни, и вы не ужаснетесь тому, что вы в прошлой жизни были мужчиной, а теперь ваша вторая половинка – это ваша не жена, например, а муж, а вы женщина. И не будете думать какие-то мысли о том, что это как бы такое невозможно, это ужасно. Если, например, я была… Раньше это был мой муж, а теперь это мой сын. Это ужасно, это невозможно. Мы думаем категориями тела, физического тела. Вот когда дух начинает не думать категориями физического тела, тогда он все помнит. А пока он думает только категориями физического тела и думает, что это все ужасно, либо он начинает понимать мозгом, умом, что так может быть, но тогда он развязывает свои пороки и начинает искать связи однополых или инцеста или еще чего-то. И то есть ведет еще к большему греху. Вот когда сознание на таком уровне, он помнить не будет никогда, что он и кем он был. Наточил я свой топор, головешек полон двор. Это я к кармическим связям и памяти. На самом деле, вот вы очень верно говорите, употребляя слово «физическое», да, Мне бы хотелось с вами порассуждать немножко на эту тему. Вот память. Почему мы не помним прошлой жизни? Мы, как вы считаете, вот все-таки память, она же у нас тоже физическая или химическая, да? То есть это некие процессы, которые у нас есть. А раз мы мыслим физическими категориями и не затрагиваем какие-то духовные планы, то у нас и в принципе не может быть памяти о каких-то тонких вещах, например, там о памяти о прошлой жизни. Как вы считаете? Дело в том, что память лежит не в физическом мозге, а в душе. Просто физический мозг ее как раз блокирует и выбирает... Я говорю про память этой жизни. Про память этой жизни она конечно. Откладывается. Она откладывается и в тонкие структуры, и здесь она фиксируется в нашем физическом мозге, конечно. Ну, просто большая часть людей все-таки в основной массе пользуются физической памятью и не имеют доступа... А потому что мозг как раз блокирует доступ к тем понятиям... Конечно. Так. Следующий вопрос, медоед Барсук. А о питании и о том, что мы повсеместно хомячим мясо животных, это тоже узлы? И если да, то как выправить ситуацию? Вот то, что касается многого внешнего чего, здесь меньше узлов как раз, чем то, что касается нарушений нравственных. Вот то, что касается мяса, это все-таки больше внешнее. Если мы убиваем животных ради наслаждения, то это кармический узел. Если закалывают животное из голода, то это получается на уровень хищника, то есть это просто еда, здесь не завязывается до такой степени кармический узел. Если мясо покупается в магазине, то вообще никакого узла здесь не завязывается, потому что человек даже не знает и не видел это животное конкретное, чье мясо он ест. А что касается душ животных, то очень много воплощено довольно низких душ, ну, которые должны развиваться и развиваться и развиваться именно через то, чтобы проходить очень много перевоплощений именно в телах животных. Вот они в основном воплощаются как раз в тех животных, которых едят. Это их как бы вот карма, пока они не созреют духовно до того уровня, чтобы воплотиться в других животных, не которых едят там хищники и люди. Как бы наш мир, он грубый, он так устроенный, что сюда воплощаются те, кому нужно и где. То есть если в животное воплотился вдруг дух человека, то значит он туда попал по заслугам. Опять же, вот в одной из тем мне говорили, где про души животных, то, например, вот если фермер держит, кормит, поит быка, любит его, назвал его именем и потом ведет на бойню или зарезает сам, то на нем завязывается тяжелый кармический узел. Потому что он уже приручил к себе этого быка. Этот бык его полюбил, он его считал хозяином или не хозяином, или другом. Он у него брал как бы еду, как бы знал его уже личность. Как бы вот как говорила я, что... Если хищник увидел в жертве душу, то он его уже может, он не ест его во многих случаях. Так и здесь. Если он увидел его душу, этого быка, он его есть не может. Но если он его все-таки съел, то он завязал кармический сосуд или продал его мясо. То же самое. И его может ожидать тот случай, если он постоянно так делает, предает любящую душу животного, именно любящую, и любил ее сам, так сказать, или пытался, то он может стать таким же точно бычком на ферме в следующем воплощении, на какое-то воплощение. Но или если, поросенком. Ну да, все равно. А если у него эти быки как бы не имеют имен, он с ними лично не общался, то есть они вот как мясо, есть и мясо, то здесь меньше уже. Идет, затрагивается. Так же, как вот у хищника, если он не душа в душу не глянул, если он не предает это создание, то да, это идет кармическая отработка этих животных, либо их развитие в этом. Вот и все. Валерия, очень интересно, но мне бы хотелось поподробнее раскрыть тему. Вот вы, значит, сказали, что если мясо из магазина, то есть если человек не участвовал в процессе бойни, там, забиения животного, то, соответственно, он никаких кармических узлов не завязывает. Да. А разве своими действиями он не способствует для того, чтобы кто-то другой этим занимался? Нет, не способствует, потому что если он не будет этого покупать мясо и есть, его все равно будут забивать, это животное, и кто-то другой его будет есть, вот и все. И причем его забили до того еще, как он его купил. Если он заказал в ресторане, что при нем забьют вот это животное, тут он способствует. Спрос рождает предложение. Но для этого должны все одновременно отказаться. Потому что одновременно все равно никто не отказывается. Ну хорошо, все одновременно должны тогда стать, скажем так, более развитыми или, как сказать, все должны быть на один уровень какой-то перейти. Я правильно вас понимаю? Да, правильно. Но дело в том, что еще к тому же я же говорю, что в этих животных, которых забивают, рождаются как бы души, которым требуется постоянная смена тела. Это я понял. Это я понял. Но если мы все перейдем на один уровень, будем ли мы тогда развиваться? Развиваться дальше. Конца-то нету этого. Идеал. Но если мы все равны станем, и у нас не будет... Нужно развиваться не вот в отношении друг друга. В отношении друг друга это как раз уже конкуренция, это уже, так сказать, темный путь. То есть я лучше тебя и соревнования. Нужно как бы вообще не обращать внимания на то, кто какой. Идешь сам своим путем, развиваешься сам, и только сам для себя, а не то, что ты там станешь лучше кого-то. Если ты подумаешь, что ты становишься лучше кого-то, это растет гордыня от этого, и опять падение начинается. Угу. А разве в мире нет конкуренции? В живой природе нет конкуренции? Ну, это пока здесь у нас темный мир, так сказать. Мы живем. Ну, значит, мы и родились здесь, в этом мире, и живем по его условиям? Ну, когда мы дойдем до того, что... Не нужно это делать, мы будем рождаться в другом мире. Ну, то есть все-таки конкуренция, она тут, то есть здесь это обычное явление получается. Да, потому что этот мир темный все-таки. Здесь не боги живут. Ну хорошо, не будем дальше развивать тему. Тут еще осталось много интересных вопросов. Так, Виталий Микеров. Читали ли вы рассказ Льва Николаевича Толстого с названием «Карма»? К сожалению, нет. Так. Барсук. Самоуспокоение и богов, и прочего не существует. Но если это самоуспокоение делает меня лучше во всех аспектах моей жизни, то что тогда? Ведь основной посыл веры — стать лучшей версией самого себя. Ну, если это делает лучше, то может быть. А если это просто не ведет к тому, что человек перестает развиваться, самоуспокоившись, то это не ведет к улучшению. Хорошо. Вопрос от Игоря. В хиромантии есть понятие пассивной и активной руки. По пассивной руке смотрят, с чем пришел человек. К примеру, связи жены и дети. У очень многих совпадает. Что думаете? Все может быть. Просто я не занималась хиромантией, но физическое тело и линии руки, они, конечно, отражают то, что внутри, свойства души какие-то. Ну, то есть тут можно на самом деле провести аналогию, раз мы приходим в определенные семьи, с определенными связями, значит, эти связи вполне могут в виде каких-то знаков на нашем теле отображаться. Ну, все вполне возможно, да. Так. Идем дальше. Виталий Кочубей, реплика. Карма — это учитель. Кому плохо доходит, дополнительные занятия. После уроков оставляют. А для особо упертых — следующий год жизни. Но можно пройти и несколько классов за одно воплощение. Есть что добавить? Все, по-моему, нормально. Так, Инна. Есть впечатление, что воплощаемые души на Земле находятся в кармической темнице. Можно ли выбраться отсюда обычной душе, без духовного отшельничества в горах? Освободит ли потом Иисус души из плена? Освободить себя из плена можно только самому, а не надеяться на Иисуса или еще кого-либо. И выбраться не только можно, но и нужно всем. Потихоньку, постепенно, каждый идет своим путем в свое время, идет, заворачивает назад, заблуждается, потом опять идет вперед, кто как, кто быстрее, кто медленнее. но именно только сам должен выбраться, и именно только главное, как уже вот я говорила сегодня, чувствовать другого, а не только самого себя. Вот и вся наука. Я бы хотел, наверное, добавить, что если человек себя осознает как душу, как часть своей души, наверное, у него вообще вопроса о том, как отсюда выбраться, не возникнет. Ну да. А сейчас, наверное, нам рано об этом. Так, Медоед Барсук. Первое. Распределение душ по слоям плотности, то есть это чистая физика? Да. Так, второй вопрос. Так все-таки, и что в конце, по-вашему? Переродился я столько, сколько надо, закончил уроки, и или совершенству нет предела? Нет предела. Никакого конца там нет. Сама Вселенная совершенствуется дальше и дальше и дальше. Ну, а мы как часть ее, да? Да, мы как часть. Просто Бог или Абсолют — это есть Вселенная, как мне говорили, а не просто там руководитель или вседержитель. Это сама Вселенная, и мы ее части, как вот клетки единого организма. И он через нас же и совершенствуется, через каждую клетку. Он рассыпает свое сознание, как искры в каждой душе, и вот благодаря тому, что каждый из нас идет и совершенствуется, совершенствуется он сам. Хорошо, по аналогии у клеток же руководитель есть, правильно? То есть это мы являемся руководителем? Да, вы можете руководить клеткой на левом пальце мизинца левой ноги, да? Ну, нет, наверное, никто не может этими процессами управлять. Но если мы в более, скажем так, предметно будем говорить, то есть мы можем управлять своим телом, соответственно, кто-то же может тогда и управлять людьми? В основном телом управляют как бы процессы физиологические, которые не подчиняются мозгу. Мы можем только поднять руку, там, бежать или еще что-то. Это не физиологический процесс? Это другое немного. А вот то, что там выделяются какие-то гормоны или еще что-то, ферменты, мы этим не руководим. Это руководится само по устройству, по матрице физического тела. Также то есть нет сознания, которое этим руководит. То есть это просто сама матрица. Это физика, да. Угу. Хорошо. Так, следующий вопрос. Барсук, поделитесь, а вам не было открыто, почему именно вы были выбраны для связи? Или, и много ли раз вы помогали людям благодаря этому феномену со сновидениями? Я веду только блог. И кому помогает моя информация, я не могу сказать, я многих не знаю, и вообще даже этим не задавалась вопросом. Я только передатчик информации от них и не считаю себя лично какие-то заслуги. Потому что и вопросом таким задаваться, почему именно мне, это прямой путь к гордыне и вообще, кто вот этим занимается, себя там начинает узнавать свой путь или еще чего-то, почему и за что, то это можно набрести на то же самое падение души и потерять любой дар. Просто этим лучше не заниматься и не ковыряться. Вот оно что есть, то и есть, и доверять высшим силам. Это как бы мой рецепт, и больше как бы ничего такого не могу сказать. Хорошо. Игорь Кузнецов. Как сущность может исправлять карму в своих воплощениях, если после нового рождения она не помнит ничего? И так из перерождения в перерождение. Она помнит между воплощениями. И может планировать. Конечно, там. А здесь она сдает экзамен на свои свойства, на свою суть. Поняла она или нет на самом деле? Следующий вопрос. Владимир Павликов. Если у человека нет совести, это тоже его карма? Это не карма, это его свойство. Карма — это то, что ему придет за это. А то, что у него нет совести, значит, он до такой степени тяжелый дух внутри него живет. Так. Энцелад спрашивает. Здравия, Валерия. Вы как-то сказали, что в одной манватаре душа не может перейти в другое царство животного мира. Значит, душа обречена, независимо от поступков на колесо сансары, в течение дня брахмы? Это в основном. В основном, да, они не переходят. Но если до такой степени, например, душа пала, что она превратилась на какую-то одну из жизней или на две, она может, например, вернуться в царство животных, чтобы что-то осознать. Но если и там не осознается, то она перестает воплощаться здесь и остается сущностью, и падает уже в низкие астралы и еще ниже, то есть туда, ну, в демонические миры. То есть она уже не воплощается, это при падении. Если, например, удалось достичь какого-то просветления, вот как у некоторых там йогов на Тибете было и у Будды, то он тоже перестает здесь воплощаться и уходит в царство богов, так сказать, и вознесенных. Но при этом он может уже по своему желанию, как учитель, воплотиться, ну, как вот Иисус приходил, ну, уже с какой-то миссией определенной для чего-то. То есть здесь есть такие исключения. Но основная масса, да, вот душ, которые ни туда, ни сюда как бы идут ровно, они, да, сначала идут через камни, потом эти простейшие организмы, растения, животные. А уже вот с уровня человека, да, начинается либо вниз, либо вверх. Могут быть скачки. То есть все-таки, отвечая на вопрос, можно сказать, что если душе понадобится воплощение в виде животного, даже в этой манвантаре, да, то есть, соответственно, он будет туда опущен. Угу. Ему слепится такая матрица сверху, поверх того, что он есть внутри. Хорошо. И у нас есть еще одна реплика от Юры. Реплика уточнения, вернее. Доброе дело в пользу карми. Когда увидел и сделал по случаю, по просьбе, а не тогда, когда пойду-ка я праздник детям устрою, мне же засчётся за это. Ведь я сею, потом пожну. Да, да, все правильно. Именно так, что доброе дело именно должно быть по зову души, а не для того, чтобы мне потом это зачлось. Ну да, то есть не то чтобы в свою книжечку галочки ставить, а это должен быть все-таки, на мой взгляд, какой-то порыв именно души, душевный, то есть желание. Конечно, да. А вот все-таки у меня возникает вопрос: а если человек, заставляя и дисциплинируя себя таким образом, может ли он взрастить в себе эти качества, не обладая ими? Какие? Ну, например, самопожертвование, там, помощи и так далее, там, бескорыстности. Ну, конечно, может. Это все работа именно с своим сознанием, с душой. Осознать нужно, для чего это нужно, как бы сначала внутри, именно прочувствуя тех, кому плохо, кому ты это все делаешь, вот насколько им плохо, и что захочется действительно помочь, а не думая о себе, опять же, что тебе потом будет это все зачтется, и так будет, будешь такой там великий или с легкой душой. Угу. Вот часто задают вопрос, его у нас сегодня не прозвучало, но я его озвучу. Допустим, вы идете по улице, и перед вами стоит цыганка, да? Ну, все мы понимаем зачастую, кто такие цыгане, с какой целью там они стоят на праздник, на православных праздниках у церкви там, и так далее. Вот. Как вы считаете, стоит ли подавать цыганам? Хоть цыгане, хоть кто сейчас в наше время, подавать не стоит, потому что это лицемерие. И часто это, как сказать, работники на нищую мафию, а не настоящие, так сказать, нищие, которые нуждаются. Поэтому мы просто множим этот порог и все тем, что подаем. А если у меня чистосердечный порыв, и я хочу помочь и так далее? Ну, вам за это ничего не будет. Чистосердечный порыв, да, но просто что там, это уже их карма, что они это делают и просят, да. Все такое. Угу. Благодарю, Валерия, за ответы на вопросы наших радиослушателей. Радиослушателей благодарю за ответы. На этом вторая часть программы подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы Валерия пожелала нашим радиослушателям что-нибудь от себя. Касаясь нашей сегодняшней темы, конечно, хотелось бы пожелать многим вот этого ощущения собственной души, быть не телом физическим, а именно душой. Потому что именно от этого ведь все проблемы у нас и с кармой, и со всем прочим. И пожелать чувствовать другие души вокруг себя, а не только свою личную боль и личные желания. Вот так. От себя я хочу добавить к Валерии о том, что я желаю вам не кривить на самом деле душой. И если у вас есть какие-то добрые порывы, их непременно воплощать и стремиться на самом деле к лучшему. Вот. Хочу напомнить, что тема сегодняшней передачи была «Что создает карму и как развязать узлы?». В эфире в виртуальной студии были с вами Валерия Кольцова и я, Георгий Бедуев. На этом наша передача подошла к концу. Напоминаю, что сегодня 28 ноября 2019 года. Прощаюсь с вами. Будь добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.